Шпионка. «Вот так, значит, выглядит чертово отродье!» Слишком спокойно сказал господин Орловский, сложив руки за спиной. «Хороша, ничего не скажешь». Балерина Лещинская восседала на стуле в допросной части кабинета сыщиков и даже глазом не повела в его сторону. Сидела с прямой спиной и смотрела на полосатые обои, не моргая. Шеф сыскной полиции пошел на третий виток вокруг арестованной, остановился, наклонился к самому ее лицу и выпучил глаза. «Что ты передавала Максимилиану Шварцу? На какую разведку он работает? Факты! Быстро! Отрыжка саранчи! Сгною на каторге! Ты у меня землю жрать будешь!» Агнешка перевела взгляд свинцовых глаз с обоев на господина Орловского. «Ты кто такой?» — равнодушно спросила она. Господин Орловский выпрямился, дернул подбородком и стремительно вышел из кабинета. «Константин Михайлович, подождите!» Засеменил за ним господин Громыкин. Анхин и господин Самолетов, наблюдавший за допросом поодаль, подошли к арестованной. «Зря вы так, Агнешка», — мягко сказал делопроизводитель. «Господин Орловский может вам навредить, если захочет». «Надо же, благодетель какой нашелся», — подумала Анхин и нахмурилась. В этот момент вернулся господин Громыкин и, вытирая платком красный лоб, приблизился к госпоже Лещинской. «Оскорблять начальника полиции? Это знаете ли...» Начал было он, но так и не закончил фразы. «Он первый начал», — сказала госпожа Лещинская и пожала худенькими плечами. «Ах так? Тогда я...» «Федор Осипович, позвольте мне», — предложил господин Самолетов. Господин Громыкин посмотрел на делопроизводителя и махнул рукой. «Делайте, что хотите». Молодой человек удалился и вернулся со стаканом воды. «В ваших интересах рассказать нам все. Повиниться, покаяться. Поверьте, в охранном отделении церемониться не будут», сказал господин Самолетов и протянул ей воду. Госпожа Лещинская воду взяла и сделала два больших глотка, не возвращая стакан делопроизводителю. «Если меня все равно передадут охранке, какой мне резон перед вами душу выворачивать?» спросила она и засмеялась, откинув назад голову на тонкой длинной шее. Так бы и удавила мерзавку. «Значит, Максимилиан любовником был вашим?» То ли спросила, то ли констатировала факт Анхин. «Как называли вы его? Макс? Котик? Зайка?» Агнешка перестала смеяться, вздрогнула и посмотрела на художницу, прищурившись. «Анхин же!» Подошла вплотную и потянулась к стакану с остатками воды. Как бы случайно она прикоснулась к руке балерины. И допросная сначала закачалась мелкой рябью, а потом и вовсе исчезла. Художница переместилась в воспоминания балерины. Агнешка стояла у зеркальной стены и корчила рожицы. «Ангел мой! Это зеркало создано для того, чтобы отражать грацию, пластику, музыку тела, а ты проказничаешь», сказал ей папа, наклонившись. Господин Лещинский встал на одно колено, вытянул ножку дочери, насколько это было возможно, и вернул на место. «Хорошая нога, тянется». Папа сгреб ее в охапку и закружил по танцевальному залу. Агнешка верещала, наблюдая за сменой отражений зеркал, паркета, отблесков пламени свечей в канделябрах. «Когда-нибудь ты станешь звездой русского балета, и тогда наша фамилия загремит по всему миру», сказал господин Лещинский и поцеловал ее в белобрысую макушку. Прошло 15 лет, но звездой она так и не стала. Ведь и все данные были, и возможности, но не хватало огня. Того самого огонька, который поджигает талант и загорается звездочка на балетном небосклоне. У Агнешки такой огонек никак не разгорался. Расстраивалась ли она? Если только совсем чуть-чуть. И то из-за семьи, возлагавшей на нее надежды. Агнешка старалась, честно отрабатывая репетиции. Но была ли она счастлива? Целиком и полностью. Сделать из нее прима-балерину хотел отец. Чего хотела Агнешка, она сама не знала. Она в принципе не знала, чего хотеть. У нее и так все было. Любящая семья, любимое занятие, и не обязательно искать в себе какие-то там огни. Агнешка даже обзавелась подругой. Людочка Пичугина сразу поняла, что молодая балерина не стремится в примы, и приблизила ее к себе. С госпожой Пичугиной было интересно. Они высмеивали неудачниц, придумывая им обидные прозвища, и обсуждали насыщенную любовную жизнь примы-балерины. Так продолжалось, пока Агнешка не встретила его. Труппа императорского театра выехала на гастроли. Их принимал Париж, обожала Прага и рукоплескала Вена. Вот именно в Австрии и состоялось роковое знакомство. Подтянутый брюнет с орлиным носом подошел к сцене после выступления и подарил цветы ей, а не прима-балерине. Агнешка приняла букет и уже в гримерной комнате нашла в нем записку. «Каков нахал!» — хмыкнула она, прочитав послание. «Жду собора святого Стефана». «Вот именно так? Ни тебе здравствуйте, ни тебе до свидания. В приказном порядке». Что-то цепляющее было в этом брюнете, и она сама не понимала, почему пришла в тот вечер в старый город. Одна, в плаще с капюшоном, закрывающим половину лица. «Вблизи вы есть еще более очаровательны, чем быть на сцене», сказал брюнет, приподнимая ее капюшон и галантно целуя ей руку. Говорил он по-русски почти без акцента, четко выговаривая все звуки, но порой путался в русской грамматике. Оловянные глаза при этом смотрели прямо в душу. Брюнет склонил голову. «Подполковник Максимилиан Шварц». Он пригласил, а она, не сомневаясь, взяла его под руку. Так они и вошли в собор. Агнешка смотрела не на величественные разноцветные своды, а на своего спутника. Шрам, пересекающий правую щеку, не пугал, а скорее добавлял ему мужественности. «Как вам есть Вена?» — спросил Максимилиан. Густой голос подполковника задевал что-то в ее животе, и она таяла от этих звуков. «Восхитительно!» — сказала Агнешка. О чем они говорили весь вечер, она не запомнила. Только этот взгляд оловянных глаз из-под черных бровей и густой голос. Вот и все, что осталось. Хотя нет, еще была жаркая ночь и властные руки. Агнешка опомнилась уже под утро. Бежать надобно. Когда она увидела Максимилиана в Петербурге, такая радость охватила ее, всю, с ног до головы. Ведь Агнешка думала о нем все время. Думала и вздыхала. Они никогда больше не увидятся. А тут он явился сам. Месяц пролетел, как сон. Встречи в трактирах, номера в меблированных комнатах, и боль, и радость, радость, радость. Многие назвали бы их отношения грязными, но Агнешке нравилось, что дело с ней любимой. «Ты сегодня хорошо себя вела?» — спросил Максимилиан тем самым голосом. Оловянные глаза смотрели строго. Невероятная истома пробежала по ее телу. «Простите меня, господин, я виновата», — ответила она и потупила взгляд. «Я есть знаю сие», — сказал он, доставая плетку. Вопреки ожиданиям, сладкая боль не пронзила ее голые ягодицы и спину. Агнешка оглянулась. Максимилиан смотрел не на нее, а в окно. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала сегодня же». Анхин убрала руку от пальцев балерины. Художница взглянула на Агнешку и подняла бровь. «Уф, такого она еще не видела». Впрочем, ничего криминального всей любви не было. Все обоюдно, так что ей ли судить? «Федор Осипович, можно вас?» Спросила она и потянула начальника к арочному окну. Господин Громыкин нахмурился. «Что опять?» Однако пошел с неугомонной художницей. «Вы ей пообещайте встречу с Максимилианом. Она за встречу это все расскажет вам», — сказала Анхин. Дознаватель недоверчиво посмотрел на балерину, потом на подчиненную. «Все выложит, как миленькая. Была у них любовная интрижка», — сказала Анхин, кивая. «Не сомневайтесь». Художница встала на цыпочки и зашептала начальнику подробности интимной жизни Агнешки и австрийского офицера. «Вы-то откуда знаете сие?» — спросил господин Громыкин. «Женская интуиция», — ответила она. «Чего?» — нахмурился дознаватель. «Сердцем чую», — сказала Анхин и прикрыла глаза. «А-а-а! Так бы сразу и сказали», — сказал господин Громыкин и направился в допросную часть кабинета сыщиков. «Так, значит, с австрийским подданным шашни водила. Так, значит?» Спросил он и уставился на подозреваемую. «Хлестал он тебя сердечную плеткой, а ты и рада, радешенька!» Господин Самолетов при этих словах начальника сглотнул и покраснел. Госпожа Лещинская вспыхнула, но посмотрела в глаза дознавателя, прямо не мигая. «Я таяла в его руках, сие вам не понять!» Горделиво сказала она. «Непотребством занималась и даже не стыдится. Только посмотрите на нее, люди добрые!» — сказал господин Громыкин, по-стариковски качая головой. «Мне нечего стыдиться», — сказала арестованная. «А видеть ты его желаешь?» — спросил господин Громыкин, оглаживая рыжую бороду. «Желаю», — ответила Агнешка, всполошившись. «Он здесь?» «Я могу устроить эту встречу, если...» — сказал дознаватель и замолчал. «Если что?» — нетерпеливо спросила госпожа Лещинская. «Если ты расскажешь нам, по что подругу отравила?» Агнешка опустила голову. «Это долгая история», — сказала она. «Мы никуда не торопимся», — сказал господин Громыкин и уселся поудобнее. Балерина прокашлялась и начала рассказ. «Ты должна познакомиться с наследником русского престола», — сказал Максимилиан, отворачиваясь от окна. «Как?» — спросила Агнешка, приподнимаясь на кровати. «Он сегодня будет в театре. Сделай так, чтобы русский принц обратил на тебя внимание». Максимилиан уселся на стул, взял гроздь винограда из вазы на столе, оторвал ягоду и закинул ее в рот. «Максимилиан, что ты такое говоришь? Мне нужен только ты», — сказала Агнешка, широко распахнув глаза. Ей внезапно стало так холодно, что она закуталась в накрахмаленную простыню. «Наследник падок на артисток. У тебя есть все получиться, ангелочек», — сказал он. «А если не получится, то мне придется уехать из Санкт-Петербурга домой, в Австрию». Максимилиан оторвал и закинул в рот следующую ягоду. «Да и из России вообще», — сказал он. Сердце Агнешки чуть не остановилось. Она приоткрывала рот, дыша полной грудью. «Я постараюсь». Однако, как госпожа Лещинская не старалась, и глазками стреляла, и выгибалась в его сторону, наследник престола смотрел на другую балерину. Агнешка сидела потом перед зеркалом, представляла, как любимый покидает ее, и приступ паники накатывал на нее с новой силой. «Вам цветы!» — постучали в дверь. В гримерную комнату внесли пышный букет. Белые астры и нежные розы выглядывали из корзины. Агнешка поднялась со стула и вытащила записку. «М-да, выстрел попал не в ту мишень», — сказала она, вдыхая пьянящий цветочный аромат. Министр иностранных дел, приехавший вместе с великим князем, проявил благосклонность к старающейся балерине. После выступления сам пожаловал в гримерку, целовал руку, говорил комплименты. «Да ты что? Про какую неудачу ты есть говоришь? Сие есть гуд. Хорошо», — сказал Максимилиан, когда узнал про министра. «Ангелочек! Сей чиновник даже лучше, чем русский принц. Гуд, гуд!» «Правда? Теперь ты не уедешь?» — спросила Агнешка, боясь спугнуть удачу. «Ну куда я от тебя уеду? Сама суди. Теперь нам предстоит много работы. Ты должна его очаровать», — сказал Максимилиан, подходя к ней вплотную. «Ты есть красавица». «Но он же старик», — слабо возразила Агнешка. — Пусть чисто выбрит и в очках, но от него пахнет нафталином. Когда оловянные глаза под нависшими черными бровями так на нее смотрели, она вообще не могла ему возражать. «Его не обязательно любить, ангелочек. Флиртуй, очаровывай, вот и все. Он должен есть у тебя с руки. Я научу тебя, как это сделать», — сказал Максимилиан, влепив ей пощечину. Потом схватил за волосы, притянул к себе и поцеловал. Месяц Агнешка мариновала старого волокиту. Министр аплодировал стоя, носил букеты и изнывал от желания. И однажды Максимилиан дал отмашку. «Сегодня», — сказал он, уставившись в окно. «Что сегодня?» — спросила Агнешка. «Сегодня ты проявишь милосердие и подаришь уважаемому человеку счастье», — сказал Максимилиан, оборачиваясь к ней. Агнешка, уже смирившаяся с присутствием возле себя старого павиана, отодвигала мысль о возможной близости с ним в самый дальний угол своей души. «Почему сегодня?» — спросила она бледнее. «Очень важные для меня бумаги будут сегодня в портфеле министра. Ты отправишь ему записку и назначишь встречу. Вот есть адрес», — сказал Максимилиан и вручил ей карточку. Министр примчался в точно назначенное время по указанному адресу. Не раздумывая, даже совет перенес по весьма неотложному вопросу. Колье с самоцветами в красной коробочке, икра, шампанское — все самое лучшее. Все к ее ногам. Четверть часа пыхтел над ней старый негодник, и когда вконец вымотался и заснул, Агнешке оставалось лишь вытащить нужный документ из портфеля, переписать его слово в слово и вернуть важную бумагу на место. Ах, как светились оловянные глаза любимого, когда Агнешка передала переписанный документ австрийскому подданному. Как неистово обжигала плеть ее изнеженную кожу, как страстно любили ее властные руки, как целовали упругие уста. Право слово, оно того стоило. За год Агнешке удалось переписать несколько важных документов и передать копии Максимилиану. Все шло чудесно, если не считать близости со стариком, пока однажды к ней не подошла мышь серая. «Я все слышала, дорогуша», — заявила балерина Черникина, выходя из-за кулисы. Агнешка готовилась к выходу на сцену, разминала стопы. «Что ты слышала, мышь серая?» — ехидно спросила Агнешка, приставая на пуантах. «Твой разговор с австрийским полковником, с этим красавчиком со шрамом», — сказала нахалка и провела пальцем по правой щеке. Агнешка опустила пятки на пол, повернулась и вгляделась в лицо Элечки. Жалкая крысиная мордочка светилась торжеством. «Слова, как ветер, улетают в неизвестность», — сказала она, отвернулась и опять встала на пуанты. «Устные слова улетают, а письменные слова остаются. Ведь ты сегодня должна передать красавчику бумагу, так?» — сказала балерина Черникина и тоже встала в стойку. У Агнешки резануло в животе от страшной догадки. Она обернулась. Так и есть. Элечка ухмылялась так, как ухмыляются уверенные в себе люди. «Документ у меня», — подтвердила нахалка ее подозрение. Агнешка оттолкнула мышь и побежала в гримерную комнату. Дипломатическое письмо, переписанное вчера ею собственноручно, бесследно исчезло. Агнешка вернулась за кулисы, опоздав к выходу на сцену. Господин Четвертак погрозил Агнешке кулаком за опоздание. «Отдай немедля», — прошипела она, приближаясь к Элечке в танце. Репетиция балет «Феерии» в трех актах с прологом Петра Ильича Чайковского набирала обороты. Главный балетмейстер и хореограф замерли в ожидании главных действующих лиц. «Уж не из-под пачки же я должна вытащить бумагу?» — спросила балерина Черникина, улыбаясь в зрительный зал. Письмо спрятано в надежном месте. Придворные ждали королевскую чету, и вот она, наконец, появилась. Няньки вынесли колыбель принцессы, прибыли гости, сказочные феи. «Что ты хочешь, мерзавка?» — спросила Агнешка, прыгая на одной ноге. «Денег», — ответила Элечка, прыгая рядом. «Сколько?» — спросила Агнешка. Вслед за светлыми феями на сцену выползла повозка неприглашенной феи Карабос. В повозку она впрягла черных крыс. «Чтобы хватило на хороший дом», — сказала Элечка, изображая ужас. За кулисами Агнешка дернула Элечку за руку, отводя в укромное место. «Хорошо, я достану денег. Жди», — сказала госпожа Лещинская, приподнимая точеный подбородок и собираясь уходить. «Завтра», — бросила ей вслед госпожа Черникина. «Что завтра?» — спросила Агнешка. «Ты достанешь денег завтра», — уточнила Элечка. Агнешка стиснула зубы и кивнула. «Жди». Мальчик посыльно вертелся у служебного входа. Агнешка цыкнула. Мальчишка подбежал, кивнул и понес записку в австрийское посольство. «Сие есть дурно, сатана! Дрянь в балетной пачке!» — выговаривал Максимилиан, нахмурившись. Он сложил руки в черных перчатках за спиной и вышагивал по комнате, грохоча начищенными до блеска сапогами. Агнешка сидела за столом, перебирая в руках носовой платок. «Я не понимаю, как она могла услышать нас», — сказала она, всхлипывая. «Я понимаю», — сказал Максимилиан, сжимая челюсти. Шрам на правой щеке побледнел. «Не нужно было встречаться в театре, я говорил. Я знал. Все проходило гладко целый год, а теперь... Эх! Сейчас не время терять такого информатора. Министр есть золотая жила для нас». «Время поджимало», — тихо напомнила Агнешка. «Ты есть не виновата, ангелочек, но ты должна исправить ошибку», — сказал Максимилиан, останавливаясь у окна. «Как?» — спросила она. Полковник обернулся, улыбнулся и подошел к подопечной. «Как вы ее называете? Серая мышка?» — спросил он. «Нужно подставить эту дрянь. Как говорят у вас в России, подвести к монастырю?» «У нас говорят, подвести под монастырь. Как мне это сделать?» — повторила Агнешка. «Это второстепенный вопрос. Правильный вопрос — зачем?» — сказал он, поднимая указательный палец вверх. «Хорошо, зачем?» Послушно спросила она. «Мы не должны кидать подозрения на тебя, правильно?» Спросил Максимилиан, опять вышагивая по комнате. «Правильно. Значит, все подозрения должны упасть на другого человека. Идеально подойдет твоя подруга, главная балерина». «Ты хочешь сказать Прима? Людочка? Но почему?» Спросила Агнешка, вставая. «Она часто гневается, строптивая кобылица. Так?» «Так». «Ей сегодня подселили мышку. Она на нее зубы скалит, правильно?» Спросил он. «Только не скалит, а точит». Поправила она. «Надобно ее разозлить еще больше. Да так, чтобы ваша прима-балерина убила мышку. Тогда на тебя никто не будет думать», — сказал Максимилиан, потирая руки в перчатках. «Убила?» — спросила Агнешка, округляя без того огромные глаза цвета свинца. «Убила!» — ответил Максимилиан и хлопнул в ладоши так, что балерина вздрогнула всем телом. Украсть в гардеробной стряхнины ключ от гримерки большого труда не составило. Подсыпать отраву для крыс в кокаин подруги, остальное подложить в стол шантажистке тоже было несложно. По собственной инициативе Агнешка разбила очки, которые Элечка снимала во время выступлений и репетиций, а осколки насыпала в пуанты Примы. Ну вот и все. Первая половина гениального плана австрийского подданного прошла как по маслу. «Нет, ты только вообрази себе, Агнешка. Мариус заявил, что Мымра Черникина молода и талантлива. Вообразила?» — спросила ее Людочка. Подруги встретились в холле. Госпожа Пичугина пританцовывала, не в силах устоять на месте. «С трудом», — ответила Агнешка, оглядываясь. «Так и заявил, подлец! Уступи ей дорогу!» — передразнила Прима, картавость балетмейстера. Твой покровитель на покой ушел. Смирись. И не поубивайте там друг друга. Пойдем, Людочка. Тебе нужно успокоиться. Ты ужасно выглядишь. Сказала Агнешка, с сочувствием приподнимая брови. Правда? Испугалась госпожа Пичугина, вглядываясь в отражение окна. «Истинная», — сказала подруга и потащила Приму в гримерку. Агнешка насыпала на столике дорожку из белого порошка. Руки Примы тряслись, поэтому подруга помогла ей с успокоительным средством. «Полегчало?» — спросила Агнешка. «Спасибо, дорогая. Что бы я без тебя делала?» — спросила Людочка, откинувшись в кресле и прикрыла покрасневшие глаза. «Отдохни пока. Скоро выступление». Агнешка вышла из гримерки подруги и тут же натолкнулась на балерину Черникину. «Ну что, полячка, нашла деньги?» — спросила шантажистка. «Ты слишком-то не задавайся, мышь серая», — сказала Агнешка, вздернув подбородок. «Это ты должна меня бояться, а не я тебя», — зашипела Элечка. «А то ведь я могу и заговорить, и бумага подходящая у меня имеется». Агнешка хотела было ей ответить, но передумала, заметив щуплую фигуру хореографа-четвертака. Вечно он подслушивает да подглядывает. Развернулась и молча ушла. Когда Агнешка зашла за подругой перед выступлением, госпожа Пичугина стояла с перекошенным лицом. Босиком, но в балетной пачке. На левой ноге появилось красное пятно. «Ты почему еще не одета?» — спросила Агнешка. «И что у тебя с ногой?» «Взгляни», — сказала Людочка, протягивая пуанты. Агнешка взяла, повертела их в руках и вопросительно посмотрела на подругу. «Высыпи на стол содержимое», — посоветовала Прима. Из пуанты посыпались стеклянные осколки. «Кто это сделал?» — воскликнула Агнешка, оглядываясь по сторонам, как будто за ширмы притаился разбойник. «Мышь серая, кто же еще?» — ответила Людочка. «Ну ничего, я ей сейчас устрою». Но вместо того, чтобы устроить, Прима побледнела и опустилась в изнеможении в кресло. «Что с тобой?» — поинтересовалась Агнешка, помогая подруге сесть. «Ты бледная, как простыня». «Мне дурно. Моя дорогая Агнешка, помоги, прошу. Кажется, она меня еще и отравила». Прохрипела Людочка. «Сие не должно сойти ей с рук. Надобно отомстить мерзавке», — сказала Агнешка и пододвинула подруге сумочку. «Надобно?» — спросила Прима и решилась. «Ты права, как всегда. Нельзя такое прощать». Она открыла сумочку, взяла пистолет и встала. До сцены Агнешка помогла подруге дойти, пока они не остановились за кулисами. Госпожа Пичугина собрала последние силы и, пошатываясь, вышла к публике, вытащила из-за спины пистолет и выстрелила в Элечку. Сама же свалилась на пол, подергалась и замерла навечно. Балерина Черникина изящно закончила батман-фондю и тоже упала на пол. «Готово, мой дорогой Максимилиан», — сказала Агнешка, грациозно поправляя черную заколку в белоснежных волосах. «Ты будешь мною доволен». Однако ее надежды не оправдались. «А где бумага?» — спросил Максимилиан, сдвигая черные брови. «Где есть такой важный документ? Где?» «В гримерке я все просмотрела, там ничего нет», — ответила Агнешка и слабо улыбнулась. «Правда, ты мне веришь?» «Конечно, я тебе верю, ангелочек», — смягчился Максимилиан. «Но и ты пойми, если это письмо попадет в любопытные руки, мы все пропали. И ты, и я, и министр, и посольство Австрии». «Я знаю, где живет мышь серая. Видимо, она успела унести документ домой», — подсказала Агнешка. Когда и в квартире госпожи Черникина не оказалось важного документа, Максимилиан не сдержался и ударил матушку убиенной балерины, да так, что та свалилась без чувств. Ибо кто-то должен отвечать за его неудачи, пусть хоть и она, грязная и ничтожная старуха. «А вот мы...» «Результат вашей шпионской деятельности, госпожа Лещинская, обнаружили», — сказал господин Громыкин, потирая руки. Сыщики внимательно выслушали рассказ балерины. «Где?» — спросила Агнешка. «В театре он был, целехонький, висел, так сказать, под самым носом. Анна Николаевна проявила смекалку. Молодец!» «Да где в театре-то?» — не успокаивалась арестованная. «У главного балетмейстера в кабинете, за старой афишей», — сказал дознаватель. «Теперь, барышня, тебе не уйти от заслуженного наказания. Да-с, не уйти». «Когда я увижу Максимилиана?» — спросила балерина. «Максимилиан твой, прости господи, бросил тебя и сбежал, шельма. Но ничего, мы и без него дело организуем», — сказал господин Громыкин. Агнешка вскочила, однако городовой, стоящий позади, надавил ей на плечо, и она плюхнулась обратно на место. «Вы же обещали мне свидание с ним!» — упрекнула она дознавателя дрогнувшим голосом. «Какое свидание? Бог с тобой! Ты ведь нужна была ему только лишь для дела, дура влюбленная!» — сказал господин Громыкин, махнул рукой и пошел к себе. Несмотря ни на что, Анхин стала жаль балерину. «Он не стоил вашей любви, Агнешка», — сказала она. Максимилиан понял, что шпионка провалилась и просто исчез. Разве любящий мужчина оставил бы женщину в таком положении? Госпожа Лещинская побледнела и посмотрела на художницу из-под лобья. «Получай, дрянь!» — скрикнула арестованная, оттолкнула городового, подскочила к Анхин, вытащила из белоснежных волос черную заколку и приставила ее к шее художницы. Госпожа Ростоцкая замерла на месте. «Все из-за тебя! Смекалка у нее, видишь ли!» — зашипела Агнешка в ухо Анхин. «Все из-за вашей измены, госпожа Лещинская. Не ищите виноватых!» Господин Самолетов ударил балерину-шпионку по ребрам и ловким движением отобрал у нее заколку для волос. Где он только научился таким приемам? На деле заколка оказалась остро заточенной иглой. «Одно неверное движение, и я хладный труп. Представляешь, Мари?» — рассказывала вечером Анхин, изображая всю сцену в лицах. «Не представляю. И представлять не имею ни малейшего желания», — сказала Мари и приготовилась упасть в обморок. «И по делам бы было. Впредь была бы наука тебе, Анька, с убивцами водиться. Дали карандаш, вот и малюй себе. Нет, она во все дырки затычка. Ох, беда, беда!» — ворчала Акулина, но ее, как всегда, никто не услышал.